«Правильно, этот Донг Бо Сюин слишком самонадеян», — согласился Гонг Ю. «Глава фракции, я не согласен с вашим мнением», — сказал Чи Цубай. Си Конг Ян был ошеломлен. Остальные тоже были ошеломлены. Чжуаи, Вэнь Юнан, Дуроу Роу, Юань Цин, Цзин Цу, Уцан и другие были шокированы этим заявлением. Чи Цубай фактически противоречил точке зрения Си Конг Яну на публике. Если Сюэин осмелится пойти против него, глава фракции Си Конг Ян просто сделает ему выговор. Но прямо сейчас, когда Чи Цубай выступил против этого, глава фракции Си Конг Ян не мог ответить, поскольку их статусы были разными. Боевая мощь Цзи Цубая была чрезвычайно велика, близка к Си Конг Яну. У него был шанс стать первым в будущем, даже над горным лордом Хе. Словам, сказанным такими персонажами, нужно быть тщательно взвешенными. «Вечный ветер, вы не согласны с тем, что я сказал?» — спросил глава фракции Си Конг Ян. Его отношение было совершенно иным, чем то, как он обращался с Сюэином. «Культивирование – это очень личное дело», — вздохнул Чи Цубай. «Культивирование – это на самом деле сближение мудрости человека и его понимания жизни. Таким образом, я не согласен следовать по пути, установленному другим человеком. Это было бы слишком безрассудно». Том 6, глава 18. «Я не могу дать вам указания». «Безрассудно? Каким образом это безрассудно?» Глава фракции Си Конг Янг нахмурился. «Культивируя так тяжко, прежде чем стать трансцендентным, как он мог бы пойти по указанному пути?» Чи Цубай ответил: «И если путь, установленный для него, неправилен, то кто будет отвечать за него?» Глава фракции Си Конг Ян был ошеломлен, прежде чем ответить насмешками. «Уровень успеха, установленный старшим, конечно, больше. Слепо культивируя, шансы на неудачу будут больше. Если кто-то сделает неправильный выбор, он будет нести ответственность за это. Но если старший задает новое направление, то почему он, который очень гордился превращаться в трансцендентного, следует по пути, установленному старшим?» Чи Цубай упрекнул: «Донг Бо Сюэин стал трансцендентным и имеет свою собственную дорогу. Тогда почему вы вынуждаете его идти по другому пути?» Си Конг Ян ответил: «Поскольку я знаю, что он идет по неправильному пути, то должен ли я просто позволить ему продолжать слепо?» Чи Цубай сказал мягким голосом: «Если у него нет свободы выбора, тогда как трансценденты могут быть названы трансцендентами? У смертного будет еще больше свободы, чем у трансцендента. Если бы у меня был выбор, я предпочел бы быть смертным, чем быть вынужденным в пути совершенствования, который я не выбирал». Глава фракции Си Конг Ян молчал. Он понял чувства Чи Цубая, вспомнив, что фигура держала меч во время грозы, смеясь скорбно. «Эта фигура, чьи волосы превратились в белые в одночасье. Ах!» Сердце Си Конг Яна снова вздохнуло. «Все!» Чи Цубай окинул его взглядом через 11 человек перед собой, неся с собой подавляющую силу. «Я, Чи Цубай, буду давать указания всем вам в течение следующих полугода. Я человек прямолинейный. Вещи, на которые я могу указать, я не буду скрывать. Но позвольте мне напомнить вам, что вы должны размышлять о своем собственном совершенствовании еще больше. В конце концов, это дорога, по которой вы идете. Хорошо это или плохо, человек, который будет нести последствия, это вы сами. Чжан Пен, ты специализируешься на глубокой тайне космоса?» Чи Цубай посмотрел на него. «Да». Чжан Пен нервничал, когда ему указывали: «Мое истинное значение пустоты расщепления имеет некоторые общие черты с вашим пространственным краем». Чи Цубай улыбнулся. «Подойди и атакуй меня своей полной силой». Чи Цубай был компетентным учителем, но менее компетентным, чем Гонг Ю и Си Конг Ян. Возможно, это потому, что его мировоззрение было другим. Гонг Ю и Си Конг Ян каждый понимали более слабое истинное значение. Сравнивая с истинным значением третьего уровня или с истинной тайной второго уровня, они могли в лучшем случае сказать что-то, основанное на их ограниченном опыте. «Чжан Пен, я нахожу, что ваш космический край обладает некоторой гибкостью, но он недостаточно настойчив». Чи Цубай улыбнулся. «Вы должны потратить больше энергии на эту область силы. Конечно, это только мое предложение, и хотите ли вы следовать моим идеям или нет, решать вам. Но вы должны помнить, любое решение, которое вы приняли, будет решением, за которое вы отвечаете. После того, как вы решили, вы не должны сожалеть». «Мм». Чжан Пен кивнул. Его глаза были яркими, он явно что-то понял. «Ю Фэн, нападите на меня, сказал Чи Цубай. Ю Фэн напал в течение короткого времени. Интересно. Чи Цубай был несколько взволнован. Ваша глубокая тайна пространства теней очень таинственна. Я хочу, чтобы ты продолжил этот зловещий атакующий метод. Перенести? Смущенно спросил Ю Фэн. Правильно. Вы должны окутать себя этим, позволить себе быть частью теневого пространства. Чи Цубай уточнил. К тому времени, когда вы атакуете, это будет еще тише и более зловещим. К тому времени, по моим оценкам, вы должны ухватиться за свое истинное смысл теневого пространства. Это только мое предложение. То, что вы хотите сделать, просто решите сами. У Ю Фэна сразу возникли мысли в его голове. Вскоре, Пу Янбо подошел, чтобы напасть. Пу Янбо, Чи Цубай спросил. Я обнаружил, что у вас много талантов в телепортации, и что вы действительно естественны и гибки, когда показываете это. Я полагаю, ты любишь телепортироваться? Пу Янбо взволнованно кивнул. Я больше всего люблю телепортацию. Что касается убийства и борьбы, то это вещи, которые мне не нравятся. Тогда почему вы сейчас пробуете свои атаки? Почему вы используете глубокую тайну пространства в своих нападениях? Спросил Чи Цубай. Если я не буду атаковать, тогда моя боевая мощь будет слишком слабой. Пу Янбо был сбит с толку. Вы не осознаете свое истинное значение. Чи Цубай сказал, это все еще считается ранней стадией совершенствования. Таким образом, вам не нужно гнаться за боевой силой прямо сейчас. Поскольку вы любите телепортацию, и что у вас есть талант в ней, почему бы не потратить больше времени только на телепортацию? Как только вы достигнете крайности в этой области телепортации, это будет чрезвычайно страшная ситуация, и вы сможете схватить свое истинное значение. Телепортация может быть слабой или сильной. Более слабые были такими же, как то, как телепортировались полубоги, сначала разрывать пространство, прежде чем пробиться через него на другую сторону. Что касается тех, кто был более грозным, просто почувствовав точку назначения, они могли бы телепортироваться. И даже высокий уровень телепортации позволил телепортироваться только одной мыслью. А те, кто достиг вершины, могли даже телепортироваться, когда на поле боя был хаос и шок. Последний, Си Тухонг, сказал Чи Цубай. Си Тухонг изо всех сил старался атаковать. В конце концов, будучи третьим уровнем в царствах мириад существований, он был явно более грозным. Короткое мгновение спустя он уверенно остановился. Вечный ветер, Си Тухонг имеет глубочайшее понимание в глубокой тайне, связанной с пространством среди четырех из них. Он достиг третьего уровня в царствах мириад существований. Еще один шаг, и он сможет ухватиться за свое истинное значение, добавил Си Конг Ян. Я думаю, вы должны хорошо его научить. Си Тухонг выжидательно смотрел на Чи Цубая, но Чи Цубай был в раздумье. Вечный ветер, Си Тухонг не мог не спросить. Чи Цубай нахмурился, прежде чем ответить. Я не могу вам дать указаний. Вы не можете? Син Хун был ошеломлен. Вечный ветер, почему вы не можете дать мне наставлений? Ваше понимание намного глубже моего, и я надеюсь, что вы можете дать мне несколько кратких указаний. Вечный ветер, просто покажи его слабые места. Руководитель фракции Си Конг Янг нахмурился. Он высоко ценил Си Тухонга, в конце концов, кроме Сюэина, он был единственным, у кого был третий уровень в царствах бесчисленных существований. Си Тухонгу было страшно смотреть, когда он смотрел на Чи Цубая. Хорошо, Чи Цубай задумался на мгновение, прежде чем сказать. Си Тухонг, проблема в вашем сердце. Мое сердце? Си Тухонг смутился. Я всегда чувствовал, что Даа должно совпадать с сердцем. Чи Цубай сказал. Но вы, ваши Даа и сердце полностью не согласны. Что, Даа и сердце должны соответствовать друг другу? Подумал Си Тухонг. Вечный ветер, объединить Даа и сердце так важно, это всего лишь управление истинным смыслом. Руководитель фракции Си Конг Ян нахмурился. Объединить Даа и сердце было требованием для трансцендента, чтобы сконденсировать сердце истинного божества. Он был существом, которое сконцентрировало сердце истинного божества, и, таким образом, он был разборчив в этом вопросе. Однако, для того, чтобы Даа и его сердце были едины, просто не хватало истинного смысла, правильно? Чи Цубай покачал головой. Я думаю, это очень важно. Если это была просто обычная глубокая тайна с небольшим количеством трудностей, тогда хорошо. Тем не менее, истинное значение, связанное с пространством, является по меньшей мере третьим классом истинного значения. Желая постигнуть такое трудное истинное значение, не имея искреннего сердца, это слишком сложно. Что объединяет Дао с сердцем? Ситу Хонг поспешно спросил. Объединение Дао и сердца представляет собой путь вашего совершенствования и является тем, что вы должны любить из глубины вашего сердца. Чи Цубай объяснил. Даже если вам не нравилось это в прошлом, вы всегда можете изменить свое сердце во время этого процесса самосовершенствования, позволяя всему вашему сердцу погрузиться в него и полюбить этот вид глубокой тайны. Но мне действительно это нравится. Ситу Хонг нервничал. Я прошу вас прикоснуться к своему сердцу. Действительно ли вы любите глубокую тайну космоса? Чи Цубай посмотрел на него. Его видение, казалось, проникло через его душу. И не просто рассматривать это как своего рода культивационные средства. Я, Ситу Хонгу хотелось солгать, но перед Чи Цубаем он не мог лгать. Врать легко, но вы не можете скрыть этого, когда сражаетесь. Чи Цубай покачал головой. От того, как вы сражаетесь, ваш характер по природе беспощаден и хитер. Несмотря на то, что есть много безжалостных и хитрых полубогов и божеств, и даже среди больших богов-демонов, глубокая тайна, связанная с космосом, является своего рода откровенной формой подавления глубокой тайны. И для этого, ваше сердце должно быть в вертикальном положении. Вы беспощадны и коварны по своей природе, и это неподходящее для прямого подавления глубокой тайны, связанной с космосом. Чи Цубай покачал головой. Таким образом, путь совершенствования, который вы будете проходить, будет все более узким. Том 6, глава 19. Заслуженный номер 1. Дорога совершенствования становится все труднее, чем дальше вы идете. У других будет увеличение трудности в 10 раз, но для вас у вас будет увеличение сложности в 100 раз. Чи Цубай сказал. И это потому, что ваши дао и сердце не объединены. Когда вы собираетесь сконденсировать свое сердце истинного божества, у меня не будет ничего, чем я смогу направить вас. Согласно легендам, если бы у божества не было его дао и сердца в одной связке, он даже видел бы, как его сердце божества разбилось вдребезги, и в конце концов он направился бы к смерти. Ситу Хонг побледнел, услышав это. Он ясно видел, что Чи Цубай не лгал ему. Дао, объединенный с сердцем, представляет собой уплотнение сердца истинного божества. Глава фракции Си Конг Ян покачал головой. Вы не должны чувствовать себя настолько подавленными. Прямо сейчас вы только пытаетесь понять свое истинное значение. Прямо сейчас, вы уже на третьем уровне в царствах мириад существования и пропускаете всего один шаг. Ситу Хонг постоянно качал головой. Я определенно добьюсь успеха. Хм, сколько времени вы потратили, чтобы достичь третьего уровня со второго уровня мириад? Чи Цубай фыркнул. Я полагаю, вы потратите в 10 раз больше времени, прежде чем сможете схватить свое истинное значение. Ситу Хонг был ошеломлен. По крайней мере, 10 раз, он слишком долго пробыл на втором уровне мириад существований, более 200 лет. Нужно знать, что святой трансцендент имел только 1500 лет жизни, гарантируя тем самым, что у него не будет достаточно времени, чтобы схватить его истинный смысл. В то время, когда вы стали трансцендентным, вы зависели от глубокой тайны космоса. Си Конг Янг нахмурился. И вы уже культивировались в течение 300 лет. Как вы можете не любить глубокую тайну, связанную с космосом, даже сейчас? Полубоги задают направление. Это не было сделано случайно. Напротив, это зависело от того, что хорошо для трансцендента. Например, Сюэйн был хорош в глубокой тайне воды и огня, таким образом позволяя полубогам установить это направление, а не любое другое случайное направление. Если бы он действительно шел по этому пути истинного значения воды и огня, самое большее, он был бы погружен в него примерно через 100-200 лет в будущем. Это также можно назвать типом самогипноза. Даже если бы это было не то, что изначально любили от всего сердца, если бы он потратил на это достаточно времени, он бы полюбил его. Я, Ситу Хон покачал головой. Я только чувствовал, что истинный смысл, связанный с космосом, очень настойчив, и что у меня есть шанс улучшить его до истинного значения великого разрушения всего одним шагом. Вот почему я решил продолжить и осмыслить это. Ты думаешь, что это ужасно, и ты решил это понять. Чи Цубай не знал, плакать или смеяться. Тогда что мне делать? Ситу Хонг тревожно сказал. Что мне теперь делать? Чи Цубай, Гонг Ю, Си Конг Ян смотрели друг на друга. Такая ситуация была редкой. Это не произошло с Ю Феном, Чжан Пеном и Пу Ян Бо. Очень немногие трансценденты видели эту ситуацию. И люди, подобные Сюэ Ину, были еще реже. Он хотел только преследовать свою фанатичную любовь к техникам копья. Даже если другие люди упрекнули его и попытались заставить его измениться, это было бы бесполезно. У него было твердое сердце. «Есть два метода», — сказал Чи Цубай. Си Ту Хонг просветлел. «Сначала начните все сначала», — сказал Чи Цубай. «Переходите на другое направление совершенствования, которое вы любите, и то, что вы будете делать в течение длительных периодов времени. Нет, нет, я культивирую более 300 лет. Как я могу снова начать все сначала?» Си Ту Хонг покачал головой. «А что касается другого?» «Другой – это направить ваше сердце», – сказал Чи Цубай. «Например, станьте аскетическим культиватором. Идите ко всем местам, очищайте свое сердце и расширяйте его. Как только ваш характер изменится, ваша эффективность в постижении глубокой тайны, связанной с пространством, значительно возрастет». «Аскетический культиватор?» Си Ту Хонгу не хотелось. Он посмотрел на этих людей. «Трансценденты должны быть гордыми существами, на кого смотрят бесчисленные смертные. Итак, почему он должен совершенствоваться среди многих смертных и вести себя как нищий?» «Хорошо, указания временно прекратятся», — сказал Чи Цубай. «Я только сделал предложение. То, что вы должны делать, все равно должно основываться на ваших собственных решениях. Вечный ветер, нам не дали никаких указателей», — не мог не проговорить Вэнь Юн. «Правильно, вечный ветер», — Чжоуи улыбнулась очаровательно. «Уцан, Юань Цин и все остальные смотрели на него. Я не знаю о вашем направлении совершенствования, поэтому я не буду давать никаких указаний», — рассмеялся Чи Цубай. «В течение следующих полугода, однако, я буду в этом мире алого облака. Таким образом, вы можете прийти и обменяться ходами со мной. Может быть, во время сражения вы поймете свои слабости. Это должно помочь вам. Это то, что я могу сделать», — Сюэ Ин посетовал. Если говорить о квалификации, Чи Цубай был единственным человеческим полубогом во всем мире, кто схватил третий класс истинного значения и, следовательно, обладал наибольшей квалификацией. Но прямо сейчас он просто дал некоторые указания для Ю Фэна и остальных, которые постигли глубокую тайну космоса. Что касается других, он не руководил ими вообще. Действительно, совершенствование – это нечто личное. Вскоре четверо полубогов ушли. Сюэ Ин и другие обсуждали события по пути. У Си Ту Хонга было неприятное выражение лица. «Я недоволен. Я не верю этому», — Си Ту Хонг зарычал. «То, что Дао соединилось с сердцем, это важно только тогда, когда человек становится божеством. Прямо сейчас, я просто пытаюсь схватить свое истинное значение. Даже если мои Дао и сердце не совпадают, разве я не человек с самым высоким пониманием в царствах среди 11 из нас? Вы, ребята, едва достигли второго уровня мириад существований. Итак, какая польза от того, что Дао объединяется с сердцем? Как этот Си Ту Хонг может говорить такие слова?» Цзин Цу был поражен. Все эти годы Си Ту Хонг вел себя как грациозный человек. Кто бы мог подумать, что прямо сейчас он действительно осмелился выплеснуть эти слова, обидеть всех присутствующих. «Ученик Си Ту, ваше сердце в беспорядке», — нахмурился Вэнь Юн. «Разве я неправильно говорю? Ваше понимание царств никогда не может быть лучше моего». Си Ту Хонг в его глазах имел какой-то сумасшедший взгляд. «Посмотрите на меня, я определенно схвачусь за истинный смысл, связанный с космосом, я обязательно это сделаю». Си Ту Хонг поднялся на небо. День прошел. В свое личное время Сюэ Ин и остальные отправились искать Чи Цубая, чтобы сразиться с ним один за другим. «Сюэ Ин, ты меня действительно не разочаровал». После раунда Чи Цубай радостно посмотрел на Сюэ Ина. «Только сейчас я был вынужден использовать свою трансцендентную ци, чтобы подавить тебя прямо перед тем, как разрушить твои иллюзии. В этом мире алого облака ваша боевая сила заслуженно считается номером один. Но я понятия не имею, что думает глава фракции, давая вам первую позицию снизу. Если бы это был, ты определенно попал бы в верхнюю строчку. Большой брат Вечный Ветер, ты переоценил меня». Сюэ Ин покачал головой. «Мои иллюзии все еще очень слабы. Они были уничтожены Вечным Ветром единственным подавлением. Как долго вы совершенствовались? И как долго я совершенствовался?» Чи Цубай покачал головой. «И ты не понял истинного смысла. Подождите, пока у вас появится ваше истинное значение, я думаю, мне будет нелегко разбить ваши иллюзии. По моим подсчетам, с вашей нынешней боевой мощью вы сможете выиграть у святого в средней стадии. Вы можете даже угрожать некоторым трансцендентам священной сферы в пиковые периоды. Так грозно. Я считаю, что ваш истинный смысл вполне может быть истинным значением второго уровня. Второй класс истинного смысла. Это было что-то еще более мощное, чем его истинное значение пустоты. Но Сюэин даже не постиг его истинного смысла, и все же он мог создать уже 6 рук и 3 зеркальных изображения своего тела. Более того, его боеспособность была мощной, а его нынешняя атака имела некоторые слабые признаки отсечения пространства. Когда он, наконец, узнает свое истинное значение, произойдут огромные качественные изменения, потрясающие мир. К тому времени, как это было бы страшно. Второй класс истинного значения считался одним из тех, о которых говорили только в легендах, и это имело смысл. Глава фракции даже сказал, что мой путь совершенствования – это тупик. Сюэин рассмеялся. Да, действительно, вы не принимали никаких ссылок на предков. Чи Цубай рассмеялся. Понять истинный смысл так сложно. Делая это, я не стал ссылаться ни на один из опытов предков, и тем не менее, я добился успеха. Я верю, что для тебя будет так же. Том 6, глава 20, звук дождя сквозь ночь, летний дворец. В тихом павильоне было уже темно вечером, но Сюэин, одетый в черное, все еще виднелся с толстой книгой с золотыми листами на коленях. Как трансцендент, он был в состоянии видеть хорошо ночью. Снаружи павильона слышалось ритмичное падение дождевых капель. Снаружи дул холодный ветер. Сюэин закрыл книгу с золотыми листьями в руках, торжественно положив ее обратно в нижний отсек полки. Только тогда он встал. Почти 15 лет чтения. Сегодня я, наконец, закончил читать все книги о полубогах из клана Ся, записанных с самого начала. Сюэин подошел к внешним перилам павильона, опираясь на них, наблюдая, как дождь падает с неба. Он чувствовал возбуждение в груди. Закрыв глаза, один герой за другим появились в его сознании. Это были разные личности, родом из разных эпох. Общим было то, что все были известными и гордыми персонажами. Время безжалостно. Сегодня все эти предки клана Ся вернулись в желтую почву. Сюэин ухмыльнулся. И почему это так? До тех пор, пока я счастлив, когда я жив, жизнь блестяща, этого достаточно. Давайте попробуем сделать окончательный вывод. Сюэин сел, прислонившись к перилам. Иногда, некоторые из капель дождя падали на его тело. Держась за кружку духовной жидкости, он пил, позволяя своему духу чувствовать себя отдохнувшим. Огромное количество историй стало появляться в его сознании, когда он вспоминал их. Всякий раз, когда читаешь книгу, нужно знать, как сделать окончательный вывод после прочтения рассказа. Сюэин суммировал и обобщал огромное количество книг. Он часто сравнивал прочитанное, чтобы вычленить секретную сущность. Что касается сегодняшнего вечера, это было в первый раз, когда Сюэин обобщал в крупном масштабе все, что он читал. Вычислительная способность ума трансцендента была чрезвычайно пугающей, иначе трансцендентные маги никогда не имели бы возможности напрямую исследовать эти глубокие тайны. Однако, даже если мозг работал очень быстро, объем книг, изображающих этих полубогов клана Ся, был слишком большим. Только размышляя об этом, прошла половина ночи. Дождь постепенно прекратился, когда над горизонтом появился слабый луч света. Сюэин, который смотрел издалека, внезапно изменило выражение лица, когда его глаза просветлели. После бесчисленных сравнений того, что он прочитал, в его уме окончательно сформировалась последовательная мысль. «Я, Донгбо Сюэин, признаю, что единственная величайшая награда за прибытие в столицу Ся – это огромное количество книг», – пробормотал Сюэин. «Чтение и консолидация этой информации в течение почти 15 лет укрепило мой дух знаниями. Полное возрождение. Внешних изменений не могло быть, его боевая мощь и понимание царства не изменились. Тем не менее, его мышление претерпело огромные изменения, и это было главной причиной этого качественного изменения как трансцендента. Сила духа на самом деле чрезвычайно велика. Желание сердца заслонит все передо мной. Независимо от любых неудач или трудностей, с которыми я сталкиваюсь, любых выговоров со стороны старших или даже ошибок, которые я совершаю во время моего совершенствования, например, когда я иду по неправильной развилке дороги, пока мое сердце упорствует, даже неправильный поворот мог бы стать интересным. Глаза Сюэина наполнились пылающей страстью. Существовала поговорка, которую трансцендентные маги любили говорить: «Все глубокие тайны принадлежат всему миру». Таким образом, глядя с этой точки зрения, любые глубокие тайны, которые могли бы выглядеть совершенно разными, противоречивыми или странными, все равно были бы таковыми, которые в конечном итоге могли бы быть сплавлены воедино. Независимо от того, было ли это водой, огнем или ветром, или даже громом, светом, жизнью, или смертью, гравитацией. Несмотря на то, что они могут выглядеть несовместимыми, в конце концов они все же могут быть сплавлены. В конце концов, они были просто частью мира. Трансценденты и даже божества шли по этому пути постижения правил и законов в течение долгого времени. Различия в истинном значении представляют собой то, как глубокое понимание мира относится к миру, думал Сюэин. Например, третий класс истинных значений. Истинное значение гравитации, истинное значение смерти, истинное значение экстремальной инь, истинное значение экстремального ян, истинное значение разрушения, истинное значение волн, все в основном представляли высокую проницательность по отношению к миру. Что касается легенды среди легенд, неоспоримое истинное значение первого уровня, которое было произнесено в бесчисленных смертных мирах, мире божеств, темной бездне, истинное значение экстремальности, истинное значение черной дыры, истинное значение времени, все принадлежало сущности и ядру мира. Они использовали самые пугающие правила и законы мира, и поэтому они были бы самыми таинственными и могущественными из всех. Культивирование глубоких тайн не привело бы к тупиковой ситуации. Однако, если слияние было слишком сложным, например, гравитация, волны и разрушение, трудность была выше того, что мог достичь обычный трансцендент с ограниченной продолжительностью жизни, и этот смешанный синтез поэтому считался тупиковым. «Моя вода, огонь и ветер также трудно сливаются. Тем не менее, я уже на третьем уровне в царствах мириад существ. Сейчас, несмотря на то, что я сталкиваюсь с некоторыми трудностями, мешающими мне сплавить их вместе, этого недостаточно, чтобы остановить меня», — подумал Сюэин. Он видел, сколько предков клана Ся, похоже, вышло из подобного туннеля после падения в ту же унылую ситуацию. Прочитав столько жизненных историй, его уверенность укрепилась. Он сам непременно преодолеет и уничтожит все препятствия. Только когда я буду достаточно силен, я смогу ответить на всевозможные опасности в будущем, нахмурился Сюэин. Это верно. Опасность нависла над кланом Ся. Смотреть на бесчисленные биографии предков было так же, как увидеть тайные истории о том, как появился клан Ся с самого начала. Сюэин понимал, что в темной бездне был большой демонический бог, смотревший на мир клана Ся. Этот великий демонический бог никогда не был сыт. За храмом земного бога также была большая поддержка со стороны мира божества, и они сопротивлялись демоническому богу. Это было столкновение двух сверхдержав. Помимо самого страшного демонического бога, все еще были демонические боги, которые смотрели на мир клана Ся. Эти демонические боги были способны проецировать себя на этот мир и обладать большими боевыми способностями. Они могут даже спуститься из темпорального храма, о котором говорится в легендах, отправив некоторых экспертов из других кланов, чтобы начать войну со всем миром клана Ся. Клан Ся слишком долго был мирным. Демоническая фракция была сдержанной на протяжении последних 1000 лет. «Это ненормально», — подумал Сюэин. С точки зрения истории, чем дольше демоническая фракция остается сдержанной, тем больше она будет угрожать, когда начинается конфликт. Кроме того, в течение последних 1000 лет клан зверя оставался сдержанным. Помимо проблемы с этим великим старейшиной Аоланем, который возбуждал неприятности, не было никаких действительно масштабных войн. Демоническая фракция уже укоренилась в клане Ся, от смертных до полубогов. С одной демонической фракцией они могли сражаться с 6 большими трансцендентными организациями так долго. Клан зверя всегда был главным врагом людей. Согласно истории клана Ся с древних времен, вероятность крупномасштабной войны, происходящей в клане Ся каждые 500 лет, составляет более 70%, и вероятность того, что это произойдет в течение 1000 лет, составляет более 90%. В конце концов, продолжительность жизни у полубогов составляла всего 3000 лет. Таким образом, продолжительность времени, в течение которого демоническая фракция и клан зверя оставались бездействующими, составляли не более 3000 лет. Слишком долгое смирение не служило бы им ни для какой цели. Период мира в 1000 лет был редко встречен. В настоящее время демоническая фракция и клан зверя не могли бездействовать слишком долго. Если я могу это вывести, то я готов поспорить, что старейшины клана Ся также должны знать об этом, подумал Сюэин. Из-за этого вопроса о надвигающейся опасности, Сюэин не посмел быть слабым в своей собственной подготовке и развитии как трансцендента, так как я не мог совершенствовать свои техники копья. Кажется, я должен использовать ситуацию с жизнью и смертью, чтобы проверить технику копья. Столкнувшись со смертью, Сюэин ожидал какого-то трансцендентного развития, и все же подталкивать себя в этом не было чем-то, что нужно делать часто или принимать всерьез. Если бы кто-то танцевал на пороге смерти много раз, они могли бы просто умереть. Такой интенсивный тип опыта должен иметь угрозу смерти, присущую этому процессу. Без истинного элемента опасности никаких позитивных последствий не будет. Рано утром он вышел из летнего павильона и направился к дворцу инферналов, прежде чем войти в мир Алого Облака. Немного погодя, он добрался до подножия горы. «Я здесь». После приземления Сюэин смотрел вперед. Под его ногами была горная дорога, построенная из каменных плит, ведущая вверх вплоть до вершины горы. Том 6, глава 21. Горная дорога. Некую дорогу, сделанную из каменных плит, называли горной дорогой. Заместители старейшин, взращиваемые в мире Алого Облака, имели возможность бросить вызов особым и уникальным миссиям погибели людей. Самая простая уникальная миссия жизни и смерть – подземная река магмы. Обычно, все талантливые трансценденты могли бы закончить ее, культивируя некоторое время. После успешного завершения миссии по подземной реке магмы, они будут вознаграждены 500 очками вклада. Что касается миссии на следующем уровне над подземной рекой магмы, то это была уникальная миссия жизни и смерть на горной дороге. Эта миссия была абсолютно трудной. В настоящее время ни один из молодых трансцендентов мира Алого Облака не смог ее завершить. Согласно истории, те трансценденты, у которых была эмбриональная форма истинного значения третьего уровня, с обилием боевого опыта, наряду с дополнительными мощными секретными приемами и оружием, могли бы завершить ее. Как только один из них завершит его, они получат 10 000 очков в качестве награды. Такая великая награда была дана, потому что завершение этой миссии означало короткое расстояние до истинного значения. Без достаточной боевой мощи никто не осмелился бы опробовать ее. В конце концов, если человек не был осторожен, он мог просто умереть. По состоянию на текущий момент только Ситу Хонг попытался выполнить миссию из существующей группы заместителей старейшин, и он потерпел неудачу до такой степени, что почти потерял свою жизнь. Миссия самого высокого уровня была известна под названием «Небо подземелья», и это была чрезвычайно страшная миссия. В этом подземелье сильные и самые зверские организмы из других видов содержались в тюрьме клана Ся. Только когда кто-то схватил третий уровень истинного значения, они могли попытаться. Обычно они бы добились успеха. Это можно рассматривать как миссию с вознаграждением, достигающим 100 000 очков. Без истинного смысла никогда не следует пытаться. В конце концов, как только они войдут, они просто будут уничтожены. Горная дорога. Сюэин смотрел на эту дорогу, сделанную из каменных плит. Он хотел попробовать эту миссию смерти. В конце концов, желание найти подходящую миссию с угрозой смерти было жестким, и ясно, что эта миссия в горной дороге была до сих пор наиболее подходящей. Да-да-да. Находясь на первой каменной плите горной дороги, Сюэин почувствовал невидимую силу, обволакивающую окрестности. Сюэин протянул правую руку, вызывая появление черного копья. У этого копья было толстое древко, и наконечник был настолько острым, что свет сверкнул от кончика. Он шел шаг за шагом. Медленно он направился вверх. Там был огромный водопад. Вода была похожа на огромный занавес, который падал в каменный бассейн внизу, заставляя воду брызгать. Когда вода разбрызгивалась от удара, образовывался густой туман. Этот белый туман рассеивался примерно в 100 метрах от каменного бассейна. В то же время он окутал какую-то часть каменной дорожки. Горная дорога была разделена на три части. Чем дальше ехать, тем опаснее оно будет. Те, кто считал, что их боевой мощи недостаточно, признавали поражение на ранней стадии миссии. В конце концов, битва на жизнь и смерть не позволит признать поражение. И если он задержится в признании поражения, он просто умрет. Белый туман пронизывал это место. Сюэин еще более осторожно шел вперед. Белый туман говорил, что он вошел в район первой части горной дороги, и что на его долю придет угроза жизни и смерти. Проклятые люди. Маленькая фигурка с красной кожей и огромной саблей на спине холодно смотрела на Сюэина вдалеке. Из-за массива ограничений, коренные трансценденты могли видеть людей, но люди, ограниченные массивами, не смогли бы увидеть окружающих. Он мог зависеть только от мировой энергии, тщательно прощупывая область вокруг 10 метров. Несмотря на то, что окружающая среда представляла преимущество для коренных трансцендентов, сам абориген не праздновал. В конце концов, как только началась эта уникальная миссия, это означало, что пришло время умереть. Только когда он был убит, человек, трансцендент может пройти через этот раунд. Почему я должен умереть? Проклятые люди, кража сокровищ с моей территории, принуждение меня к тяжелому труду, и теперь, заставляют меня участвовать в битве на смерть. Трансцендент стиснул зубы, независимо от того, была ли это его ненависть ко всем людям или огромные награды, которые он получал от победы в битве, все эти факторы заставили бы его приложить максимум усилий, чтобы убить этого человека, человека в черной одежде. Одна сабля, он будет мертв. Тонкий и маленький трансцендент наблюдал за ситуацией, так как ждал лучшей возможности для атаки. Он был выбран, чтобы быть врагом первой части горной дороги клана Ся именно из-за его способности убивать. Идя по каменным плитам, шаг за шагом, вперед, густой белый туман пронизывал окружение и мешал Сюэину смотреть вдаль невооруженным глазом. Сюэин чувствовал окружение в радиусе 5 метров. Любые дальнейшие действия и его мировая энергия были заблокированы массивами. В ощущении его мировой энергии неожиданно появилась тонкая и маленькая фигура. Слишком быстро. Первоначально коренные трансценденты были чрезвычайно быстрыми. И теперь, когда расстояние сократилось до нескольких десятков метров, Сюэин почувствовал, как перед ним внезапно появилась размытая фигура. После этого огромная красная сабля понеслась по небу к нему. Это было слишком быстро и слишком внезапно. Кроме того, эта атака саблями была крайне непредсказуемой. Хун. Сюэин скрутил копье в ладони. Что? Этот тонкий и маленький трансцендент был потрясен. Его сабля была известна своей непредсказуемостью. Как она могла быть так легко отбита оружием противника? Чего он не знал, было то, что техника копья Сюэина была мягкой и непредсказуемой в течение долгого времени. Более того, теперь, когда Сюэин соединил глубокую тайну ветра в своей технике копья, это было еще более непредсказуемо, гораздо больше, чем эта сабля. Таким образом, копье могло легко противостоять этой сабле. С присущей огромной вращательной силой, он немедленно воздействовал на саблю, заставляя ее двигаться в сторону. Острие было похоже на ядовитую змею, выплюнувшую ее яд. В то же время ветер, вода и огонь, эти три силы слились вместе и были выпущены сразу. Казалось, что это обычный укол, но он разорвал пространство, и на нем появились небольшие черные трещины, в которых переместилась копья. Эти черные трещины привели к неизвестному, и были трещины, созданные в пространстве. Острие копья слегка коснулось бровей этого трансцендента, прежде чем его немедленно отбросило назад. Эта тонкая и маленькая бровь трансцендента показала небольшую полость. Его мозг мгновенно превратился в пасту, и он мгновенно погиб. Тело этого тонкого и маленького трансцендента упало на пол каменной плиты. Глядя на это тело, Сюэин был очень спокоен. Люди, клан зверя и коренные трансценденты всегда боролись за пространство. Таким образом, не было необходимости в милосердии. В тот момент, когда им была предоставлена возможность, они бы быстро нанесли ответный удар и убили бы людей. Во время истории клана Ся было много таких жалких и печальных периодов. Его сабля была относительно непредсказуема, хотя в этой области она слабее его методов копья с огромным отрывом, подумал Сюэин. Похоже, угроза для этого первого участка горной дороги слишком низка для него. Чем выше он идет, тем более взрывоопасной будет угроза. Этот удар казался чрезвычайно мощным, из него вырывались даже трещины в пространстве. Но независимо от этого, мощный эффект не принес Сюэину удовлетворения. Это потому, что он чувствовал, что этот копье явно недостаточно совершенно. Да-да-да, Сюэин шаг за шагом шел по каменной плите, ведущей вглубь гор. Том 6, глава 22, какой из них настоящий? Вторая часть горной дороги. Выйдя из области белого тумана, Сюэин продолжил свое путешествие по каменной дороге. Внезапно он почувствовал невидимую силу, которая давила на его душу. Это было в пределах его ожиданий. Во втором разделе этой горной дороги была специальность, которая все больше давила на душу. Этот раздел проверял душу и дух. Для тех, кто обладал высоким пониманием царств, если они недостаточно усовершенствовали свой дух, они не смогли бы безопасно пройти по этой дороге. Как ни странно, чтение книг явно сильно повлияло на дух. Один жизненный опыт, книги, которые он читал, и понимание, которое он имел о мире, все определят его дух. Сюэин провел почти 15 лет, закончив огромное количество книг, изображающих жизнь полубогов. Впоследствии, он почувствовал перерождение в своем духе. Как говорится, без смущения не было бы страха. Чем больше книг он читал, тем больше опыта полубогов он понимал, и тем больше он понимал, как будет выглядеть его будущее совершенствование. И это было нечто, что было у Сюэина, что было очень четким пониманием, включая правду, стоящую за этим миром. Понимание этих вещей очистило все его смятения, что позволило ему быть бесстрашным. Давление очень велико. Я слышал, что Ситу Хонг сдался, пройдя половину. Сюэин уже подошел к середине горы. В настоящее время давление, которое его душа чувствовала, было достаточным для того, чтобы на лбу выступил пот. Но он был взволнован сердцем. Отлично. Чем больше давление, тем лучше. Причина, по которой он шел по этой горной дороге, заключалась в совершенствовании его собственных методов копья. На пустом участке земли на повороте дороги перед Сюэином сидели два уродливых коренных трансцендента. Каждый из них имел высоту около 2-5 метров, а вокруг талии – кожа зверя. Они также были босиком и не носили ничего на своих телах, кроме топора, установленного на их талии, и щита сбоку. Они пили вино без забот. Сколько времени прошло с тех пор, как мы, братья, пили такое прекрасное вино? Кто бы мог подумать, что до этого сражения мы все еще могли наслаждаться этим вином. Наслаждение этим перед смертью, это что-то, что мне кажется хорошим, вздохнул зеленокожий трансцендентный. Учень, я не предполагал, что вы подвергнете себя пыткам клана Ся до такой степени, что у вас даже не будет боевого духа. Я не собираюсь просто так умирать. Разве вы забыли о рабстве и пытках, которые клан Ся проделал с нами? Краснокожий трансцендент рядом с ним взревел. «Конечно, я не забыл об этом. Я определенно ненавижу их. Мы рождаемся как правители мира. Мы точно не будем опускать головы, пока не умрем». Зеленокожий коренной трансцендент стиснул зубы. «Ну и что? В конечном счете клан Ся слишком силен. С одной лишь мыслью они могут убить нас или поработить нас. Тогда мы будем убивать. Убивать, пока мы не будем счастливы. Когда мы убьем этого человеческого трансцендента, который находится на этой каменной дороге, мы сможем получить 1000 лет свободы глаза». Краснокожих трансцендентов были полны решимости убить. «И убить этого человека достаточно, чтобы развеять часть моего гнева. С точки зрения клана Ся, эти трансцендентные туземцы, которые родились из мира, были слишком упрямы. Если Ся клан действительно захочет убить, они легко убьют их всех. Вместо этого клан Ся делал это не таким образом, и клан Ся был готов принять их, пока туземцы были готовы стать вассалами. Они могли жить нормальной жизнью, совершенствуясь свободно. Это была жизнь простого вассала. Но большинство из этих трансцендентных туземцев не желали опускать головы. Только немногие из них были готовы это сделать. Он здесь. В то же время оба уродливых туземца смотрели на угол. Человек в черной одежде, вооруженный копьем, шел по дороге каменных плит. Вдруг он остановился и посмотрел на двух трансцендентных туземцев. «Только вы двое?» – спросил Сюэин. «Человек, умри! Убийство!» Одновременно выступили два уродливых трансцендентных туземца. Их фигуры взмыли, прежде чем предстать перед Сюэином в мгновение ока. В то же время вокруг них формировалась природная энергия. Пылающее пламя появилось вокруг краснокожих коренных трансцендентов. Это пламя жгло безумно с температурой, которая могла даже расплавить камни до магмы, а затем в пепел в течение короткого периода времени. Другой зеленокожий коренной трансцендент был окружен холодным ветром. Когда поднялся холодный ветер, он начал замораживать все. Тело Сюэина было защищено слоем трансцендентной ци, но когда пришел холодный ветер, он вторгся в его тело, заставив его почувствовать бдительность. Его трансцендентная ци быстро потреблялась. Один с горящим пламенем и один с пронизывающим до костей холодом. Обе стороны столкнулись. Противоположный характер льда и огня заставил Сюэина чувствовать себя крайне неуютно. Он попытался манипулировать мировой энергией, чтобы подавить этих двух коренных трансцендентных, но поскольку они родились с врожденным талантом контроля мировой энергии, и добавив к тому факту, что они достигли третьего уровня в царствах мириад существ, Сюэин принципиально не мог их подавить. В такой ситуации, когда они окутаны льдом и огнем, когда его душа была подавлена аурой, созданной каменной дорогой, эта комбинация факторов заставляла его чувствовать себя действительно ужасно. Кроме того, он также находился под угрозой смерти. Слишком быстро. У каждого из них был топор в руках. Одна из осей окружала огненную красную струю света, и пространство вокруг него искажалось. Другой топор окружал ледяной поток света. Все вокруг этого топора застыло. ТНГ. Сюэин быстро отступил. В то же время его копье было подобно питону, который выстрелил, чтобы парировать против ближайшего топора, на котором был пропитан поток огненно-красного цвета. Чрезвычайно сильный удар был нанесен, в результате чего Сюэин неконтролируемо упала назад, ударившись о стену мембраны, образованную массивом на боковой стороне каменной плиты. Вся его спина застряла на этой мембранной стене, и на ней появилось много ряби. Такая великая сила. Эти два трансцендентных туземца должны были уже достигнуть пиковой стадии Святого Царства. Сюэин сразу понял их боевые способности, судя только по физическому телу. Эти два трансцендентных туземца полностью подавляли Сюэина, но при сравнении их царств было наоборот. Сюэин был далеко впереди них. Такие низкоуровневые, связанные с льдом и связанные с пламенем, глубокие тайны. Даже если бы они были использованы для формулирования истинного смысла, они все равно были бы слабее, чем понимание Сюэина. В конце концов, слияние Сюэина глубокой тайны воды, огня и ветра было чрезвычайно мистическим. Но я не могу победить их силой. Я должен буду полагаться на свои царства, чтобы выиграть битву. Сюэин понял это. Прямо сейчас он мог сражаться только против среднего уровня трансцендентных туземцев. Убийство. Убей его. Два уродливых трансцендента продолжали гоняться за ним, поскольку они очень хотели убить его. Внезапно фигура Сюэина размылась. Появилось шесть рук, и они держали три похожих черных копья. Это действие потрясло двух уродливых туземцев. Когда человек стал существом с шестью руками и тремя копьями, какой человек был настоящим? Сюэин снова расплылся, и вдруг появились три фигуры. Перед ними стояли три человека в черной одежде, и все они имели в общей сложности шесть рук с тремя копьями. Это. Два уродливых трансцендентных туземца были ошеломлены. Сожги его. Заморозь его. Два уродливых трансцендентных туземца управляли пламенем и льдом силой, чтобы подавить его. И все же под этим давлением эти трое людей в черной одежде остались там, где они стояли, неповрежденные. Эти иллюзии были в конце концов сформированы законами глубоких тайн, и желание уничтожить их было нелегким делом. Узрите мою атаку. Одновременно три фигуры Сюэина выступили вперед. Двое из них шли с боков, а один двигался сверху. Том 6, глава 23, законы глубокой тайны. Когда два трансцендентных туземца увидели трех сюэинов, у которых было по шесть рук и три копья, они запаниковали. Ни один из них не смог распознать, какой из трех был реальный, и заблокировать всех их было бы трудной задачей. Давайте просто попробуем выяснить, какой является настоящим телом. У двух трансцендентов были щиты, когда они стояли бок о бок, готовые столкнуться со своим противником. Рассчитывайте на ваши щиты, это будет бесполезно. Моих призраков не так-то просто уничтожить. Три Сюэина одновременно подняли копья в руках, они нацелились на голову, горло и другие жизненные точки этих двух трансцендентных. Блокируй, быстрее блокируй. Техника копья Сюэина изначально была мимолетной и непредсказуемой. Теперь, когда их окружили три копьеносца фантома, и понимание царств этих трансцендентов были слабыми, как они могли надеяться исключительно на два щита, чтобы блокировать все три фантома? Когда копья приблизились, они запаниковали. Три копья вращались, минуя боковые стороны щитов. Один из трансцендентов прикрыл его горло, но в нем уже была огромная полость, из которой билась свежая кровь. Он упал на землю. Если бы это был демон, его жизненная сила могла бы помочь противостоять этой атаке. Однако, как коренные трансцендентные, за несколькими исключениями, большинство из них не смогли бы выжить после такого рода серьезной травмы. Нет, оставшийся коренной трансцендент последовал за ним и упал на землю. Глядя на два тела этих трансцендентов, Сюэин покачал головой. Их понимание царств было слишком слабым. Их сила и скорость были огромны, но они были настолько же глупы, как звери. Следуя по каменной дороге, это подавляющее чувство на его душе исчезло. Он чувствовал себя комфортно. Третий раздел, а также последний раздел. Предыдущие два раздела не угрожали ему. Сюэин с нетерпением ждал этого. В конце концов, из прочитанных им мемуаров эта миссия на горной дороге была чрезвычайно сложной задачей. Тщательно анализируя это, в первой секции был скрытный убийца, с которым он легко справлялся. Вторая часть была явно сложнее. Эти два трансцендентных туземца смогли контролировать лед и пламя, а также его душа подавлялась. Кроме того, боевая мощь его противников была на пике стадии святого мира. Хорошо, что у него были его иллюзии. В противном случае победить их было бы очень сложно. Конечно, третий раздел будет иметь еще большие трудности. Да-да-да, он пошел дальше по горной дороге. Пройдя какое-то время, Сюэин достиг конца горной дороги на вершине этой возвышающейся горы. Стоя на вершине горного пика, он увидел сооружение, расположенное среди облаков. И это было не что иное, как небесная темница. Это было место, где клан Ся заключил в тюрьму самых сильных и зверских организмов других видов. «Это мой оппонент», — Сюэин смотрел вперед на тонкого и маленького старика, сидевшего со скрещенными ногами на горном пике перед ним. Все его тело было покрыто длинными волосками, и выражение в его глазах было замутнено. Он сидел там со скрещенными ногами и смотрел на небо глупым взглядом. Внезапно этот худой и маленький старик получил некоторое представление о Сюэине, и он повернулся к нему. «Придет день». Мерзкое выражение в его глазах стало враждебным. «Рыча, ваш человеческий род клана Ся исчезнет». «Исчезнет, из-за тебя, коренного трансцендента», — Сюэин усмехнулся. «Мечтай, клан Ся все еще полон уверенности». Этот худой и маленький старик хихикал. Он смеялся, пока все его тело не задрожало. «Я действительно ненавижу рот и лицо людей из клана Ся. Я действительно хочу убивать каждого человека, принадлежащего клану Ся. Сегодня ваш клан Ся на самом деле позволяет мне быть последним боссом в этой секции, и они даже позволяют мне использовать всю свою силу. После убийства тебя, я все равно получу награду. Ха-ха, так почему бы мне не сделать это? Хватит извергать ерунду. Просто умри». Обратившись к этому маньяку, фигура Сюэина сразу размылась. Сразу же появились три фигуры Сюэина, у которых по шесть рук, всего девять копий. «Вы даже не поняли истинного смысла, и все же вы можете создать такую иллюзию. Твой клан Ся, несомненно, имеет много гениев». Тонкий и маленький старик медленно поднял голову. «Убить гения трансцендента – это, безусловно, интересно». Таинственная волна появилась на этом тонком и маленьком старом теле. После этого, эта волна вылетела наружу. «Пен, пен». Под этими колеблющимися волнами два призрака Сюэина были разбиты. «Как?» Сюэин был шокирован. Его собственные фантомы были созданы по законам глубоких тайн, с силой, намного превышающей силу материальных ценностей. Желание сломить такие фантомы было непростой задачей. Обычно, было бы два выбора. Можно было бы использовать чрезвычайно мощную трансцендентную силу, чтобы непосредственно уничтожить их. Другой вариант – использовать законы глубокой тайны, чтобы уничтожить его образы. Волны, испускаемые этим маленьким и худым стариком, были истинным значением. Что такое истинное значение? Истинное значение на самом деле представляло собой достаточно глубокое понимание глубинных тайн по отношению к миру, в котором эти законы глубоких тайн сгущались вместе, образуя реальную субстанцию. Это истинное значение, которое по своей природе обладало чрезвычайно большой силой. Обычно любое обычное истинное значение не могло бы легко разорвать его фантомы. Его собственные фантомы можно рассматривать как эмбриональную форму третьего сорта истинного смысла, называемого истинным смыслом иллюзий. Сюэин чувствовал, что если он последует по этой дороге и усовершенствует свои методы, он сможет схватить истинный смысл иллюзий. Что же касается истинного смысла выше его на один класс, это будет легендарный второй уровень истинного значения, называемый истинный смысл миража. Для него иллюзии можно было рассматривать только как поддержку и запасной план к его собственным приемам. Полагаться на свою истинную силу атаки было более важно во время сражения. Таким образом, он никогда не думал идти по этому пути истинного смысла иллюзий. «Это мое истинное значение, которое называется истинным смыслом водных волн». Этот тонкий и маленький старик ухмыльнулся. «Я действительно не понимаю, что думают эксперты вашего клана Ся. Ты всего лишь маленькое отродье, у которого нет истинного смысла, и все же ты все еще решаешься сражаться против меня». Когда он закончил свои слова, этот тоненький и маленький старик вскочил с земли и бросился в атаку на Сюэ и нас впечатляющим импульсом, подобным дракону. «Умри!» Этот тоненький и маленький старик хлопнул ладонями. «Тэнгэ! Слишком быстро!» Сюэин поспешно использовал копье, чтобы парировать нападение. Копье было лицом к ладоням его врага, но у того был слой истинного значения, защищающий эти ладони. Этот слой истинного значения сформировался из существенного количества законов глубоких тайн. Даже с острием копья, наполненным слиянием ветра, воды и огня, Сюэин все еще будет тяжело проникнуть сквозь это препятствие, созданное этим истинным смыслом. Пен. Обе стороны отбросило друг от друга после столкновения. Под силой этих двух ладоней его копье было согнуто. Сюэин в результате отлетел от удара. Несмотря на то, что он изо всех сил старался рассеять силу своим копьем, факт, что скрытая сила, передаваемая через копье, ударила тело Сюэина, сделал это бесполезным. Это было похоже на падение в воду. Непрерывная скрытая энергия воздействовала на его тело, из его рта вырвалась свежая кровь. Сюэин упал на землю, поддерживая себя руками. Черт! Сюэин почувствовал, что его внутренние органы были ранены. Кровь выплескивалась изо рта. К счастью, он разбудил свою изначальную родословную, позволив своим силам восстановления стать мощнее. В противном случае этой скрытой силы его врага было достаточно, чтобы убить его. Том 6, глава 24. Эмбриональная форма истинного значения. Ты в самом деле не умер. Тонкий и маленький старик отскочил назад на землю и усмехнулся. Очень хорошо, тогда ты почувствуешь мою полную боеспособность. Сказав это, его первоначальная тонкая и маленькая фигура быстро стала больше и крепче, словно наполнялась газом. Его мышцы спины стали огромными и мощными, и в ходе этого процесса из его лопаток выступили две окровавленные белые ладони. В мгновение ока этот тонкий и маленький старик превратился в сильного четырехрукого старца. Выражение Сюэина слегка изменилось. Видимо, он был шокирован. В конце концов, его противник, коренной трансцендентный, наверняка имел некоторые врожденные методы. Прямо сейчас аура его оппонента явно стала еще более мощной, и теперь у него было четыре руки. Это изменение должно быть его врожденной техникой. До этого он сильно ранил меня. Сейчас его боевая мощь возросла, и у него четыре руки. Я считаю, что блокировать его будет очень сложно. Внутренние органы Сюэина быстро выздоравливали. Глотая оставшуюся во рту кровь, он встал. «Получай!» Сюэин прокричал, прежде чем взять инициативу в атаке. Его фигура пролетела через пространство между ними по дуге, атакуя этого четырехрукого старика. «Мм, ты действительно решил взять инициативу в свои руки и напасть на меня?» Этот четырехрукий старик ухмыльнулся, прежде чем вытянуть ладони. Четырехрукий старик был потрясен, у него был богатый опыт борьбы. Его истинное значение волн также не было трудным против истинного смысла, и теперь он не мог даже найти ни одной возможности воспользоваться этим. Если бы он совершил одну ошибку, Сюэин был бы тяжело ранен, и он был бы побежден. Под такого рода давлением Сюэин старался изо всех сил, бросая себя в крайности и позволяя продемонстрировать свои методы копья в меру своих способностей. Такое давление ощущалось эйфорией. Он наслаждался этим до глубины души. С более чем 20-летним обучением в мир Алого Облака, Сюэин, наконец, был вынужден исполнять почти все свои методы под таким давлением. Каждое движение и каждая атака были непрерывными. Слияние трех глубоких тайн воды, огня и ветра стало еще более совершенным. «Малыш, ты действительно хитер, но это бесполезно. Различия в нашей боевой мощи велики. Я не хочу больше терять с тобой время, просто умри». Выражение четырехрукого старика стало диким. Он не хотел больше терять время, поэтому начал использовать боевой стиль берсерка. Его четыре руки безумно бросились к Сюэину, и он использовал свою самую высокую скорость, чтобы сократить разрыв между ним и Сюэином. Его скорость уже давно превосходила скорость Сюэина. Если бы он хотел пробиться, Сюэин не смог бы его отбросить. Он безумно использовал свои четыре руки, с каждой пощечиной, обладавшей огромной силой. Сюэин был вынужден защищаться от этих атак. В конце концов, если бы он не защищался, эти ладони дошли бы до его тела. И даже если Сюэин защищался его копьем, кинетика была передана через копье, чтобы причинить ему тяжкие телесные повреждения. Как только ударная сила достигнет его плоти, он мгновенно умрет. Это был воинственный стиль борьбы. Раньше они проверяли боевые техники друг друга. Четырехрукий старик чувствовал, что, имея богатый опыт сражения, он должен победить. Тем не менее, после битвы он отказался от этого и вместо этого выбрал такой тип атаки берсеркеров. Это было быстро и жестоко. С его текущей скоростью Сюэин не смог увернуться. Он мог только парировать его ладони. И все же было там четыре руки, безумно бросавшиеся на него. Как он мог заблокировать их с одним только копьем в своем арсенале? Более того, при скрытой силе удара, присущей этим ладоням, Сюэин определенно не сможет противостоять такой силе. Я могу только атаковать. Глаза Сюэина наполнились решительностью. Атака – лучшая защита. Штырь. Вжух. Копье в его руках повернулось и бросилось вперед. Три разных энергии – вода, огонь и ветер – вращались вокруг и сплавлялись вместе, как одна вокруг тела копья. Стоя лицом к лицу с этими пощечинами, в которых была спрятана аура смерти, в сердце Сюэина было только одно – подавить атаку, разорвать эти ладони. Все внезапно затихло, как будто пространство застыло, а время замедлилось. В этот момент три глубоких тайны воды, огня и ветра наполнялись тремя разными цветами, изящно слитыми в одной точке на наконечнике. Это слияние породило ощущение, как будто три глубокие тайны слились вместе, вызвали определенную реакцию. В тот момент, когда они слились вместе в одну точку, Сюэин мог смутно видеть пустое пространство, и в этой пустоте была огромная планета, медленно вращающаяся в нем, бескрайняя пустота. Было ли это время или космос? В настоящее время они вращаются вокруг этой огромной планеты. Этот момент стал началом всего. Это также означало конец всего. Поскольку глубокие тайны воды, огня и ветра слились воедино, они агломерировались в одно неопределенное положение, прежде чем проникнуть сквозь все. Четырехрукий старик все еще безумно швырял ладони в Сюэина. Столкнувшись с этим свирепым копьем, он усмехнулся, имея огромную уверенность в том, что этот человеческий трансцендент не сможет остановить его атаку. С одного удара ладонью этот человек был бы тяжело ранен. С трех-четырех он, несомненно, умрет. Вдруг Сюэин скрылся с копьем, исчез в воздухе. После этого он снова появился на расстоянии 2-3 метров перед этим четырехруким стариком, и копье, он появился перед его глазами, на расстоянии около 30 сантиметров. Как это возможно? Четырехрукий старик был в ужасе и все его тело задрожало. Как этот человек внезапно исчез? Проходил ли этот человек сквозь пространство и время, прежде чем появиться снова? Копье было так близко к нему, у него не было времени защищаться. Слишком быстро. У четырехрукого старика была только одна реакция, и это был ужас. Хотя он был и трансцендентным, у него не было бы достаточно времени, чтобы реагировать на это нападение. Это копье прошло сквозь пустоту, пробираясь сквозь брови головы четырехрукого старика. Несмотря на то, что у старика был слой истинного смысла, защищающий его голову, а трансцендентальная ци защищала его тело, это острие принесло с собой пугающую бронебойную силу, которая даже прорвалась сквозь пространство и время. Из-за этого даже само время замедлилось.